Часть третья. Новый враг. Глава восьмая. «Ну и что вам покалечили на этот раз, мистер Ринг?» Это первое, что спросила рунная ведьма Габриэль, когда я вошел в седьмую приемную. Кабинет, кстати, был один в один, похож на соседний. Их с легкостью можно было перепутать. Те же стеллажи с баночками, стол с точно таким же графином и точно такое же кресло посередине. Я и медсестра улыбнулись друг другу, как старые знакомые. Никакого рунного влияния я на себе не ощутил. После мощного натиска Хлои очарование Габриэль на меня не подействовало вовсе. Ее голубые глаза оглядели меня с ног до головы, бегло, но в то же время цепко, с профессионализмом, отмечая все мои раны, оставленные боевым кнутом Питера Соло. Я поставил чемодан у двери, сам прошел кресло и молча уселся в него, чем вызвал еще более широкую улыбку у девушки. Рядом сразу же засуетились помощницы Габриэль, работая по уже знакомому сценарию. Одна полезла в шкаф и вынула мазь, вторая принялась записывать что-то в тетрадь, третья налила воды в стакан и подала начальнице. Габриэль протянула стакан мне, как и в прошлый раз. Я даже на него не посмотрел, как и в прошлый раз. Медсестра отдала стакан помощнице, разом посерьезнела и принялась за работу. Сначала аккуратно задрала на мне майку, исполосованную кнутом и пропитанную кровью. Подсокола, оглядывая порезы на груди и рану на левом боку, тяжко вздохнула и окончательно стянула с меня майку. Мне, если честно, было наплевать, что она делает. Я наблюдал за ее действиями в полглаза. Если она просила поднять руку, поднимал руку. Просила задержать дыхание, задерживал. Просила прикрыть глаза, прикрывал. Меня больше не напрягали ни излишняя опека, ни мерцание рун, ни наличие прелестниц в коротких халатах. Я вообще на них не смотрел. Все 20 минут, пока мое тело латала бригада Габриэль, я думал о портале и разговоре с Беном. А подумать было о чем. Почему он пришел именно сейчас? Что за отряд хотел мне вручить, и почему именно шестерых, ни больше, ни меньше? Для какого задания? Почему архитектор не явился сам, и вообще, что за цель он преследует? Скорее всего, здесь были причастны 5 печатей. Возможно, архитектор готовился к суду, как и весь Ронстадт, как и Лэнсом. Суд решит дальнейшую судьбу Бриттона, судьбу всех правящих кланов, судьбу бывших метрополий и их колоний. Но не мою. Свою судьбу я решу сам. И бомба-портал мне в этом поможет. О некоторых свойствах этой штуковины я был отлично наслышан. Например, о том, что в портал можно вложить маршрут задолго до его использования, при этом жидкость в склянке меняет цвет с черного на серый. В бомбе, что дал мне Бен, жидкость была черной, значит, и маршрут я смогу вложить свой, а я уже знал, куда отправлюсь, причем сделаю это уже сегодня ночью. «Готово», — голос Габриэль выдернул меня из водоворота мыслей. «Мы обработали порезы на груди, левой руке и предплечьях. Они практически затянулись, поэтому...» «Отлично», — перебил я медсестру и уже собрался встать с кресла, чтобы поскорее покинуть храм рунной медицины, но девушка положила ладони мне на плечи, заставляя остаться в кресле. «Рана на боку серьезная, мистер Ринг», — сказала она. «Вам придется быть аккуратнее, чтобы она не открылась. Постарайтесь не драться хотя бы в ближайшие сутки. Это вам под силу?» «Под силу», — кивнул я. Затем убрал ладони Габриэль со своих плеч и встал, но она не собиралась отставать от меня так просто. «Вы должны прийти сегодня вечером на повторное лечение». «Давайте поступим проще», — предложил я. «Дайте мне мазь какую-нибудь, и я сам ее на рану нанесу. Так пойдет?» Габриэль прищурилась, понимая, что меня не переубедить, после чего взглянула на помощницу. Та подала ей баночку с уже знакомой мне лиловой субстанцией и пачку бинтов. Медсестра потрясла ими у моего носа. «Обязательно нанесите через 10 часов и смените повязку, ясно? Это важно, потому что иначе...» «Да понял, понял», — снова перебил я Габриэль, забрал из ее рук бинты и мазь, сунул в карман брюк. «А ваша одежда?» — спохватилась девушка. «Мы можем предоставить вам новую. У меня есть». Под пристальным взглядом медсестры я подошел к чемодану, приоткрыл крышку и вытянул оттуда одну из рубашек, быстро ее на себя накинул и застегнул на пару пуговиц. «Этот чемодан побудет здесь, потом его заберу», — попросил я, но потом вышло, что констатировал факт. Девушка нахмурилась. «Но старшая медсестра не разрешит. Назовите ей мое имя, и она не будет возражать». Щеки Габриэль порозовели. Видимо, коллеги Хлои уже были наслышаны о наших с ней высоких отношениях. «Вот и отлично», — улыбнулся я ей. «Спасибо за работу». Не оборачиваясь и ничего больше не говоря, я вышел из приемной, на ходу застегивая оставшиеся пуговицы на рубашке и раздумывая, что делать дальше. Мне предстояла неприятная встреча с представителями суда. Правда, меня она не особо волновала. Тут имелась задача поважнее — как их ювелирно устранить, чтобы выбраться из школы. На крыльце медблока меня терпеливо ждал секретарь суда, в руке он держал карманные часы с открытой крышкой. «Вы задержались на 2 минуты, мистер Ринг», — сказал он, подозрительно меня оглядывая. Я усмехнулся. «Знаете, в нашем медблоке порой хочется задержаться. И не на 2 минуты». Он, конечно, догадался, о чем я говорю. Выражение его лица смягчилось. Я спустился с крыльца и направился в сторону замка. Секретарь, как тень, последовал за мной. «Извините, мистер Ринг, но это неизбежно», — произнес он, поравнявшись. «Мы будем сопровождать вас 24 часа в сутки. Завтра утром меня сменит секретарь Кин, затем его сменит секретарь Живьер. Вы ни на минуту не останетесь один, не беспокойтесь». Я остановился и посмотрел на мужчину. «А в туалет вы тоже будете со мной ходить? Или в душ? Останетесь у изголовья моей кровати, когда я буду спать?» Секретарь закивал. «Вы находитесь под нашим круглосуточным наблюдением. На вас может быть совершено покушение». «И вы меня защитите, мистер Чезаро?» Я прищурился и смерил рыжего коротышку взглядом. Мне даже интересно стало, как он собирается меня защищать. Карандашом? Не пришлось бы защищать его самого. Он мгновенно понял, о чем я подумал, сдвинул край сюртука и продемонстрировал кобуру на поясе. Из нее торчала рукоять армейского револьвера. «Я имею право применить оружие для вашей защиты». «Думаете, этого будет достаточно?» Он снова кивнул. «Что ж, тогда мне не о чем беспокоиться», — сказал я и опять зашагал в сторону школы. Сам же в это время решил рискнуть и прощупать мозги Чезаро. Раз уж у меня вышло это с ментальным фортисом Беном, то с обычным человеком должно получиться и вовсе. Возможно, он даже ничего не заметит. Я ухватил секретаря за запястье, чуть касаясь пальцем его ладони. «Совсем забыл вам сказать. Пометьте, пожалуйста, одну деталь у себя в тетради». Секретарь скинул брови, но руку не высвободил. «Что вы вспомнили, мистер Ринг? Что-то подозрительное?» Я изобразил на лице озабоченность и испуг. «Когда я сегодня заглянул в свой шкафчик в раздевалке, то нашел там дохлую крысу. Это явно послание с угрозой, вы так не считаете?» Чезаро задумался. А я в это время перевел взгляд на его потный лоб и сосредоточился. Сначала не почувствовал ничего. Перед моим внутренним взором предстала лишь темнота, но через несколько секунд сквозь мрак неведения пробились картины. Я увидел кабинет директора и возмущенную Ли Сильвер на фоне ее стены ненависти, портретов военных агентов, имперской семьи и адептов предателей Ронстада. Директор быстро говорила, жестикулировала, была очень зла. Сквозь ватный туман проникли ее отрывистые реплики. «Я не позволю вам за ним ходить. Он старшеклассник, он не ребенок. Ничего с ним здесь не случится, он под моей защитой. Или вы сомневаетесь, что здесь безопасно?» Ей ответили строго и холодно. «Мы не говорим о его защите. Мы наблюдаем за его поведением. Одна ошибка с его стороны, неадекватное или грубое поведение, попытка сбежать, и он отправится ждать суда в тюрьму». Картина неожиданно разбилась на части и сменилась другой. На этот раз передо мной предстал салон поезда, вагон-ресторан первого класса. За столиком я сижу один в самом углу. В руке дымится окурок сигары. Пространство неестественно плавится, едет вбок, волнами накатывает отчаяние и грусть. Передо мной опустошенная бутылка с серебристой этикеткой и стакан, наполовину наполненный виски, льдинки в нем почти растаяли. Я кидаю взгляд в окно, отчетливо слышу звук гудка поезда, потом смотрю на стакан, вздыхаю, тянусь к выпивке и в пару глотков опустошаю посуду. Совсем не чувствую вкуса виски, а ведь он ужасно дорогой. Мне не по доходам, и от этого становится еще тоскливее. Звучно ставлю стакан на стол, вытираю ладонью губы, подношу сигару ко рту и затягиваюсь приятным сладковатым дымом. И тут же ощущаю вину, ведь снова думаю о жене и... двух любовницах, одна из которых беременна и живет в Лэнсами, а вторая в Хедшере, совсем юная, требовательная и напористая, зато такая жаркая, что не отказаться. Мечтает перебраться в столицу, но вряд ли ей это светит. К ней я заглядываю, когда отправляюсь в командировку по колониям. «Мистер Ринг?» — секретарь дернул меня за руку и посмотрел с опаской. «Может быть, вы все же отпустите мое запястье? А то у меня от вашей железной хватки не только рука, но еще и голова разболелась. Не стоит так беспокоиться из-за крысы, мистер Ринг. Наверняка это намек, но знаете сами на что. Здесь рингов называют крысами, вы же понимаете». Я отпустил запястье Чезаро, пока он ничего не заподозрил. «Извините, да, просто ужасно боюсь крыс», — поморщился я. «А господин секретарь не так прост, оказывается». Мы вместе поднялись на крыльцо школы. Чезаро с интересом осмотрел бронзовых химер, отлично понимая, что они символизируют. У двери нас встретил Бернард, как всегда выдержанный и невозмутимый. Он внимательно глянул мне в глаза, те сверкнули белизной. И в моей голове прозвучал голос, мягкий и вкрадчивый. «Сегодня после 11 наш дежурный уборщик забудет запереть дверь в общий зал для торжеств на третьем этаже. Учтите это, мистер Питтон». Вот значит как. Я сделал вид, что ничего не произошло, но, проходя мимо камердинера, еле заметно ему кивнул. Чезаро хвостом проследовал за мной в холл. Как раз была перемена, и в коридоре толпились ученики. Однако вместо того, чтобы повернуть налево, туда, где находился кабинет директора и ждал разговор, который вряд ли мне понравится, я направился прямо через холл, к лестнице. «Мистер Ринг, куда вы?» — последовал резонный вопрос от секретаря. Он начал подниматься за мной по ступеням. «Мне нужно переодеться, мистер Чезаро», — ответил я. «А моя школьная форма находится на втором этаже, в том самом шкафчике, о котором я вам говорил. Но нас ждут». «Подождут», — отрезал я. Чезаро спорить не стал, продолжая следовать за мной. Мы поднялись до второго этажа. В тренировочном зале готовился к уроку один из младших классов. Ученикам было лет по 10-12. Они галдели и толпились у стены с оружием, но когда увидели, кто вошел в зал, мгновенно заткнулись, притихли и во все глаза уставились на меня. Потом кто-то из них шепнул. «Это тот самый. Ну тот. Ринг». После чего школьники выдали аплодисменты, и пока я шел к мужской раздевалке, продолжали хлопать. Я на них даже не глянул. С каждым разом я все равнодушнее реагировал на восторженные проявления адептов. Они меня никак не трогали. Чезаро не поленился зайти со мной в раздевалку. Я открыл шкафчик, бегло осмотрел вещи. Вроде ничего не изменилось. Висела наспех наброшенная на крючок форма, внизу туфли и наплечная сумка, из нее точно так же торчали две книги «История Бриттона» и «Фолиант о волхвах». Крысы в раздевалке уже не было, видимо, унес уборщик или выбросил сам Капелли. «К сожалению, на душу у вас не останется времени, мистер Ринг». Секретарь виновато развел руками. «Придется поторопиться». «Да я уже понял», — хмуро отреагировал я и постарался сделать голос как можно более капризным. Затем демонстративно стянул себе одежду, надеясь, что секретарь отвернется или выйдет на время, чтобы у меня появилась возможность перепрятать склянку с порталом. Но дотошный Чезаро только внимательнее стал меня разглядывать, все мои шрамы и раны, а потом и вовсе вытянул тетрадь из-под мышки и начал черкать в ней карандашом. Уже не надеясь, что от меня отстанут хотя бы в раздевалке, я быстро переоделся в школьную форму, сунул скомканные спортивные брюки вместе с содержимым карманов в сумку, перекинул ее через плечо и хлопнул дверцей шкафчика. Чезаро на громкий звук не среагировал. Он что-то увлеченно записывал в тетрадь. Я успел заметить только несколько фраз. «Общее физическое состояние, есть изменения, более крепкая мышечная форма. Шрам на шее, полное соответствие. Поведенческая парадигма под вопросом. Моральные принципы под вопросом. Вредные привычки под вопросом». Заметив, что я стою рядом и читаю его записи, Чезаро захлопнул тетрадь. «Ну что, мистер Ринг, вы готовы?» Я кивнул и вышел из раздевалки. Этот рыжий коротышка только казался простым секретарем, фиксирующим происходящее как стенограф. На самом деле он вел анализ, соответствую ли я тому самому Рингу, настоящему, внуку императора. Не самозванец ли я? Что ж, ему предстоит еще долго копаться в моем поведении. В тренировочном зале стояла тишина. Когда я вышел из раздевалки, дети выстроились в шеренгу у двери, вытянулись, как солдаты. Самый смелый из них шагнул вперед и протянул руку. В глазах мальчишки читалось неподдельное восхищение. «Мистер Ринг», — обратился он ко мне, — «вы не могли бы расписаться на моей руке?» И как только он это сказал, меня вдруг пронзило. А ведь я даже не знал, как подписывал бумаги Теодор Ринг. Да я даже не имел понятия, какой у него почерк. Он вполне мог быть даже левшой, вот черт. Чезаро внимательно наблюдал, как я отреагирую на просьбу прилипчивого пацана. Я же наклонился к нему и крепко пожал протянутую руку. «В следующий раз подойди, тороплюсь». Парнишка расплылся в счастливой улыбке. «Круто!» — выдохнул он, вцепившись клещом в мою ладонь, потом обернулся на одноклассников, не переставая улыбиться. «Видели, да? Он мне руку пожал!» Я выдернул ладонь из цепких пальцев парня и поспешил удалиться. В это время неустанный секретарь Чезаро снова что-то пометил у себя в тетради. В кабинете директора меня ждал неприятный сюрприз. Кроме представителей суда и Ли Сильвер, там находился еще и государственный обвинитель. Тот самый, что присутствовал в резиденции Ориванов и был готов констатировать смерть Теодора Ринга от рук адепта Франстада. Помнится, он очень не хотел признавать мое кадо. Полноватый мужчина предстал все в той же черной длинной мантии, все с той же небольшой проплешиной на затылке, с теми же светло-рыжими волосами и с тем же скользящим нетвердым взглядом. Его глаза находились в постоянном движении, осматривали, выискивали, изучали, уходили от прямого зрительного контакта. Ничего хорошего от подобного государственного обвинителя ждать не приходилось. С порога он объявил, что я опасен и должен под конвоем отправиться в тюрьму до суда, что мне лучше не сопротивляться и согласиться на любые условия для моего же блага. Я даже ответить ничего не успел, как начался спор. Сильвер, она была явно на взводе, громко возразила и напомнила всем о моей ученической неприкосновенности. Потом свое не слишком веское слово вставил секретарь Чезаро, демонстрируя тетрадь и обращаясь к обвинителю. «Мистер Крибо, за те полчаса, что я наблюдаю за мистером Рингом, он не проявил никаких негативных...» Начал было он, но обвинитель его перебил. «Вы не видели мистера Ринга в деле, уважаемый секретарь Чезаро, а я видел. И могу утверждать с полной уверенностью, этот человек опасен, его необходимо изолировать. Он буквально растерзал агента Зиварда, порезал его на части». Я внимательно присмотрелся к обвинителю. А ведь как его прижали. Да его буквально вынудили сюда явиться, чтобы с боем заставить меня покинуть школу, а значит, выйти из-под защиты кланов Сильвер и Ориван. Но, судя по жаркой и пустой речи, прямых доказательств моей вины у него не было. Поэтому я так и спросил у него, громко перебив всех, кто участвовал в споре. «У вас есть что мне предъявить? Если есть, предъявляйте, мистер...» «Извините, не запомнил, как вас зовут? Если предъявить нечего, то можете быть свободны». Он даже опешил от такой наглости, но быстро пришел в себя. «У меня есть показания вашей сестры Сильвии», — объявил он. «Она видела своими глазами, как вы расстреливали агента Зиварда из револьвера. Она видела, как вы применили кадо и в буквальном смысле распяли Зиварда на стене». Я прищурился и внимательно посмотрел обвинителю в глаза. «Насколько я помню, мистер... неважно, как вас зовут. Так вот, насколько я помню, принцесса Сильвия была пьяна. Крепко пьяна в тот день. Думаю, это заметили даже независимые присяжные из Зиола, поэтому вряд ли ее показания имеют хоть какую-то силу в суде. Но если все же имеют... то можно сказать, что суд принимает решение в таком же пьяном виде, в каком Сильвия становится свидетелем». Обвинитель округлил глаза. «Каков наглец!» — процедил он багровее. Сильвер вздернула подбородок и с уважением взглянула на меня, потом перевела взгляд на представителей суда. «Вам еще что-то нужно от моего ученика, господа? Если нет, то он остается в школе». «Но наблюдение за ним продолжится», — с напором сказал обвинитель. Затем сурово оглядел секретарей. «И чтобы ни на секунду с него глаз не спускали. Учтите, если я говорю «ни на секунду», это значит «ни на секунду». Он повернулся к Чезаро. «А вы, секретарь, впредь не делайте поспешных выводов. Ваша работа — наблюдать. Выводы я делаю сам!» Потом обвинитель обратился уже к Ли Сильвер. «Вы, вероятно, не знаете, директор, но я, как государственный обвинитель, имею право ограничить некоторую свободу подозреваемого. Если физическую свободу ограничить вы мне не дали ввиду наличия у мистера Ринга ученического статуса, то вот ограничивать свободу Кодо я имею право». И пока на его рыхлом потном лице расцветала триумфальная улыбка, лицо Сильвер бледнело. Наверное, как и мое. Такого поворота не ожидал никто. «Вы хотите лишить моего ученика Кодо?» — выдавила Сильвер, наконец взяв себя в руки. «Владение Кодо является основой обучения в моей школе. Вы не имеете права применять такую санкцию к адепту». Обвинитель вытянул из кармана пиджака под мантией уже знакомые мне запретные путы с ниткой дерилья и передал их в руки секретаря Чезаро. Тот взял путы с таким опасливым видом, будто боялся навсегда испачкаться. «Вы слишком остро реагируете, доктор Сильвер», — уже мягче произнес обвинитель. «Никто не собирается ограничивать Кодо мистера Ринга во время уроков. Но вне учебного времени мистер Ринг будет обязан носить запретные путы. Секретарь суда будет лично надевать и снимать с мистера Ринга путы, когда необходимо». Он повернулся ко мне и растянул пухлые губы в улыбке. «Ты ведь не против, мой мальчик?» Я также холодно ему улыбнулся. «Мне скрывать нечего, мистер...» Я все никак не могу запомнить ваше имя. Улыбка тут же слетела с физиономии обвинителя. Он поморщился и потребовал. «Секретарь Чезаро, наденьте путы на этого наглеца сию секунду!» «Это произвол, мистер Крибо», — не унималась Сильвер, вставая между мной и обвинителем. «Это моя работа, доктор Сильвер. Это мои права, все честно. Почитайте список чистых и кодексы суда, освежите память. Я имею право ограничивать Кодо адепта, если он подозревается в убийстве. А если вы, доктор Сильвер, не владеете информацией и не знаете элементарных правил, то я буду вынужден послать в школу инспекцию с проверкой. Думаю, мы найдем множество нарушений и закроем ваше сомнительное заведение. Либо ваш ученик просто наденет путы. Ему ведь скрывать нечего, он сам сказал. Ну так что?» Сильвер ничего не ответила, лишь сжала кулаки и отступила к рабочему столу. Я же сам подошел к секретарю Чезаро и протянул правую руку. «Надевайте, секретарь». Чезаро быстро обмотал путы вокруг моего запястья, добавив при этом: «Снять запретные путы суда может только тот, кто их надел, то есть я. Не пытайтесь избавиться от них, мистер Ринг, у вас не выйдет. Вы лишь вызовете этим подозрение». Обвинитель удовлетворенно кивнул. «Сразу бы так, мистер Ринг», — сказал он. «Раз вам нечего скрывать, то и дерили вам будет не слишком мешать, верно?» «Теперь я могу идти?» — вместо ответа спросил я. «Теперь можете», — разрешил обвинитель. Я развернулся и покинул кабинет. За мной тут же, как тень, увязался секретарь Чезаро.